Глава 25. Евгений Дмитриевич, я приношу извинения от лица рода Вульфов за сегодняшний инцидент, в который вы оказались втянуты. Официозно извинилась Валерия Степановна, при этом едва заметно склоняя голову вниз. Не переживайте, я нисколько не виню вас в произошедшем. После этих слов на лице матери Алисии и Михаила стала читаться благодарность. Ваша дочь пыталась пресечь конфликт на корню, однако Каунец оказался слишком упрямым и пошел до конца. Благодарю за ваше понимание. Женщина довольно улыбнулась тому, что я не собираюсь ничего устраивать, помимо произошедшего. Также мой муж хотел бы встретиться с вами после бала, если это возможно. Думаю, с этим проблем не возникнет. Но не будем заглядывать наперед. В дуэли может случиться всякое. Выждав паузу, я решил сменить тему разговора. Кстати, если не секрет, как так получилось, что Ян Каунец был приглашен на бал? По его поведению не скажешь, что он желанный гость на светских мероприятиях. Да и Алисия, увидев его, была совсем не в восторге. Сложности аристократического мира. Вам ли про это не знать? С небольшой иронией в голосе ответила мне Валерия Степановна. Вульфовы очень дружны с родом Каунец еще с давних времен. Если бы никто из последних не явился на бал, то этим нанесли бы нам оскорбление. Вот оно что. Я не стал озвучивать все мысли, что роились в моей голове. Для Валерии Степановны это была бы излишняя информация. Догадки я в любом случае подтвердил. Тем временем слуги рода Вульфов закончили приготовление арены, а сам Ян Каунец привел с собой двух мужчин сурового вида, с одним из которых мне, похоже, предстоит вести дуэль. Все же он побоялся сам доказывать свою точку зрения. Причем, судя по тому, что на поясах обоих висели ножны, я мог предположить, что они воины. Неприятно, учитывая маленький размер арены, но терпимо. Не думаю, что кто-то из них сможет сравниться с наемником из Корней. Вот уж кто был близок к тому, чтобы меня убить. Да и тут слишком много посторонних глаз, чтобы действительно мне навредить. Хотя против теперешнего меня наемнику пришлось бы не сладко. На момент боя я сравнительно недавно взял 4-й круг маны, из-за чего организм не успел полностью адаптироваться к новой силе. И это я молчу про расширенный резерв маны. Теперь я могу спокойно принимать удары на барьер и не беспокоиться, что мана не останется для полноценных атакующих заклинаний. В разумных пределах, конечно же. Все же воспоминания о том бое были весьма яркими, чтобы я не уделял тренировкам нужного внимания. Не думала, что у Яна есть такие связи. Выбили меня из раздумий слова Алисии, наблюдавшей за тем, как ее брат беседует с Дмитрием-младшим. Жаль, правда, что деталей их разговора я не слышал. «Ты о чем?» Я скрестил руки на груди и приподнял левую бровь. Он привел двух известных в определенных кругах дуэлянтов. Увидев на моем лице немой вопрос, она дополнила. «В Германии редко практикуется дуэльное искусство, но оно существует. И аристократы редко принимают в нем личное участие. Вместо них выступают зарекомендовавшие себя дуэлянты. И у все той же аристократии есть свои фавориты». «И насколько эти двое хороши?» Не сдержал я своего любопытства. «Про настоящий бой я ничего не могу сказать, но в дуэльном сражении им почти нет равных, поэтому и стоят их услуги дорого». Сказав это, девушка ткнула пальцем в одного из мужчин. Ничем особым он не выделялся, за исключением небольшой татуировки змеи на лбу. «Это Стефан, он и будет твоим противником». Любит хвастаться своей чередой побед. Сейчас у него 49 сражений и ни одного поражения, так что, сам понимаешь, он захочет выложиться в этом бою. Юбилейный бой получается. Улыбнулся я столь забавному совпадению. Правда, ему все равно придется обломать зубы. В твоей победе я не сомневаюсь, но все же будь осторожнее, обеспокоенно сказала Алисия. Стефан не аристократ и наверняка прибегнет к подлым уловкам. Да и понимая, что проигрывает, может нарушить правила. «Поверь, мне не впервой сталкиваться с подобным». Едва заметно хмыкнул я на это замечание. В академии я состоял в клубе дуэлянтов, а также участвовал в подпольных боях. И это уже не говоря о моем многолетнем военном опыте, который не так просто было тут показать. Пугать меня уловками и нарушением правил все равно, что ежа голой задницей. Поэтому я просто ждал момента, когда меня позовут на арену. И долго томиться в ожидании не пришлось. Правда, при этом меня перехватил Дмитрий-младший, решивший, видимо, что-то сказать перед боем. «За тобой следят представители множества родов. Не затягивай бой. Здесь этого не любят». Видимо, решил дать такой мне совет старший брат, чтобы львовы не понесли никакого урона репутации. «Приму к сведению». Я отделался коротким ответом, поскольку не хотел затягивать с произошедшим. Да и брат мой был не из той категории людей, с кем бы я горел желанием поговорить в такой момент. Арена представляла собой квадрат, чьи границы определял барьер, отделяющий сражающихся от зрителей. Внутри ожидал мой противник, Стефан, а снаружи толпа, желавшая поглядеть на бой. Благо, при виде меня они сразу же расступились, иначе пришлось бы проталкиваться внутрь. Что еще было примечательно, весь род вульфов стоял в стороне, отдельно от толпы, словно бы выступая секундантами для нашей дуэли. Помимо них, напротив меня, вне толпы, также стоял Ян Кауниц со своим вторым дуэлянтом, строя при этом недовольное лицо. Я сделал вид, что ничего не увидел, и встал на другой конец арены, дожидаясь начала боя, перед которым должна была последовать речь от главы рода. Ян Элиас Кауниц вызвал Евгения Дмитриевича Львова на территории рода Вульфов. Громким и суровым басом заговорил Вальдемар Вульфов. «Будучи главой рода, я обязуюсь проследить, чтобы ваш поединок прошел честно. В случае нарушения установленных правил, я обязуюсь задержать нарушителя и передать его правоохранительным органам по делам аристократии. Если у кого-то из сторон есть вопросы, они могут озвучить их мне здесь и сейчас». «Правила дуэли?» Решил спросить я, хоть и знал о них. Не хотелось бы, чтобы потом вторая сторона отсылалась на незнание правил, поскольку они не были озвучены. «Сражение продолжается до того момента, пока одна из сторон не будет в состоянии продолжить бой. Запрещено убивать оппонента, целенаправленно пытаться нанести смертельные раны, навсегда лишить его зрения, слуха, конечностей или вредить магическому развитию. Также запрещено использовать любой тип яда. Еще есть вопросы, Евгений Дмитриевич?» «Больше нет. Благодарю за ответ». Уважительно кивнул я ему. «В таком случае, после того, как прозвучит гонг, вы можете начать сражение», сказал Вальдемар Вульфов, после чего я краем глаза увидел ухмылку на лице Стефана. Наверняка он не воспринимал меня как сколько-то серьезного соперника, хотя, может быть, в нем сейчас играл азарт битвы. Это я не мог узнать наверняка. Впрочем, сейчас это не столь важно. Нужно реализовать свой план и показать все мастерство универсала, причем сделать это красиво. Я слышу звук гонга, и мой противник моментально обнажает меч, а значит, и мне пора начинать. Немедленно, ни секунды, я создаю в руках вспышку и бросаю вверх. Однако противник сразу же прикрывает глаза и выпускает в мою сторону несколько скрытых до этого игл, предварительно усилив тело маной. Быстро увернувшись от атаки, я создаю магический круг, из которого вылетают четыре длинных заостренных прута. На самом деле, тем самым я лишь делаю вид, что пытаюсь ими попасть по Стефану, после чего отправляю острые концы прямо в землю за миг до того, как он ожидаемо отскочил назад, друг рядом с другом. Вряд ли мужчина подозревает, что эти прутья являются частью моего плана. Стефан времени зря не теряет и в этот раз бросает в мою сторону несколько черных шариков. Решив, что это дымовые шашки, я спокойно закрываюсь от них щитом и этим допускаю большую ошибку в оценке противника. Помимо дымовых шашек, Стефан бросает в меня и хлопушки, что при взрыве создает яркий свет и заставляет меня закрыть глаза. Только этим дешевым фокусом меня не проймешь, и я моментально создаю новое плетение. Передо мной появляется широкий магический круг, из которого сразу после активации вырывается мощный поток воздуха. Его недостаточно для того, чтобы враг полетел назад, но сбить ему равновесие вполне достаточно, а большего мне не требовалось. Я открываю глаза и вижу, как Стефан ставит барьер перед воздушным потоком. Пользуясь тем, что он полностью сконцентрировался на защите, я отменяю поток и в считанные секунды до того, как он успевает сам напасть на меня, создаю вспышку, добавляя в конструкт также магию звука, после чего метаю его во врага. Стефан не придает должного внимания этому заклинанию, видимо, посчитав, что я им пытаюсь лишь отвлечь внимание. На мгновение на его лице мелькает предвкушение, будто он разгадал мой план и собирается поймать меня на контратаке. Только это предвкушение быстро пропадает, сменяясь на боль. Плетение активируется практически рядом с ним, создавая вместе со вспышкой звуковой взрыв, из-за чего левая барабанная перепонка мужчины не выдерживает и лопается. Это я понимаю по небольшой струйке крови, что потекла из уха мужчины. Целители такую рану вылечат без проблем, но это все равно очень больно и мешает сосредоточиться на бое. Да и в целом такое заклинание сильно дезориентирует в любом случае. Этим я и пользуюсь, посылая следом под его ноги малую ударную волну, слыша при этом удивленные возгласы толпы. Оно и неудивительно. Это ведь уже третье заклинание, которое я использую подряд без перерыва и без особой подготовки, что важнее. У любого другого на моем месте энергетические каналы были бы уже на пределе, как, собственно, ядро маны. Как бы не так. Нужен ведь завершающий аккорд для нашего боя, чтобы сделать его более ярким. Мой противник после ударной волны вынужден начать двигаться, чтобы не упасть, и ожидаемо оказывается в углу созданных мной врат. Я намеренно даю ему пару секунд, чтобы оклематься, а сам тем временем собираю ману в руках и готовлюсь использовать финальное заклинание, чтобы показать могущество львовых для всех этих иностранных аристократов. Стефан, на удивление, довольно быстро приходит в себя. На его лице мелькает осознание того, что преимущество теперь далеко не за ним. Мужчина с вызовом, смотря на меня, скалится как зверь, и под его ногами появляется магическое плетение. Благодаря знакомым элементам этого конструкта, я еще до его активации понимаю, что мой противник хочет использовать воздушный рывок, чтобы разом сократить дистанцию между нами и покончить со мной одним ударом. Я могу, конечно, спокойно отменить его плетение или прервать его любой простой атакой, благо в его состоянии это не станет проблемой. Но бой нужно закончить иначе, а то результат будет не тот, которого я хочу добиться. Поэтому я иду на намеренный риск и дожидаюсь активации заклинания.